Братья и сестры, мы будем уже заканчивать наше собрание. Немножечко так еще хочется прочитать Слово Божье, вместе порассуждать и потом помолиться. Тема, которую друзья выбрали, очень важная. Эта тема имеет настолько большую важность, что от нее зависит наше спасение, наша судьба в вечности. Что мы ищем прежде всего? Человек, он так и создан Богом, что он ищет. В мире есть такая пословица, рыба ищет где поглубже, а человек что ищет? Где получше, да? Ищет человек место жительства, где получше жить. Ищет работу, где легче работать, но больше платят. И много-много чего человек ищет. Конечно же, необходимые средства к существованию человек ищет. И Христос о них говорил. А потом, как бы подводя итог, говорит: «Ищите прежде всего Царствия Божьего и правды Его, и это все приложится вам». Однажды ученики Иисуса Христа тоже имели выбор в своей жизни. Иисус Христос подошел к ним. Они нашли вроде бы неплохую профессию, чтобы семью содержать, деток кормить. Рыбаки были. Христос подходит к ним и говорит: идите за мною. И у них выбор, оставаться ли на берегу моря и дальше работать, или идти за Христом. И они выбирают Иисуса Христа и идут за Ним. Немножко времени спустя, еще раз испытание для них, выбор. Христос проповедует не совсем понятные истины. Кто будет есть плоть мою, пить кровь мою? И многим ученикам, которые тоже в числе 12 и больше их было, последовали за Христом, они говорят: кто может слушать эти странные слова? И написано, что отошли от Него и больше никогда не ходили с Ним. А Христос предлагает ученикам еще раз пересмотреть свое первое решение, когда они пошли за Христом. Не хотите ли и вы отойти? Петр от имени всех учеников говорит: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот ученикам своим и всем слушателям в Нагорной проповеди Христос говорит эту истину: ищите прежде всего Царствие Божьего и правды Его. Я прочитаю два местописания прочитаю. Это книга «Послание евреям», 11 глава, 6 стих. И Евангелие Луки, 18 глава, 8 стих. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И Евангелие Луки, 18 глава. Мы не так давно, в пятницу, по-моему, слышали сначала текст этот, а я 8 стих прочитаю. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле?» О вере, братья и сестры, мне хотелось бы немножечко тоже порассуждать, увязывая с темой этого общения, которую друзья наши молодожены предложили. 11 глава Евреям – это, можно сказать, так вот, список верующих людей. Людей, которые сохранили верность Богу из истории народа израильского и из истории всего человечества. Возглавляется этот список Авелем и так далее. Автор послания перечисляет, называет примеры. Вот как верою жили, побеждали, умирали мужи Божьи. И вот, немножечко как бы прерываясь в этом списке, в 6 стихе он говорит: «А без веры угодить Богу невозможно». Братья и сестры, очень важный стих. Не угодить Богу – это значит быть противником Богу. А чтобы угодить Богу, нужно, чтобы верующими были. И вот я хотел бы так выделить три таких ступени веры и на третьей ступени немножко больше остановиться. Вот в этом стихе уже две ступени просматриваются. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал». Первая ступень. То есть верить в Бога, приходить к Богу, приходить на собрание, Нам нужно, чтобы верил Богу, чтобы приходящий к Богу веровал. Мы сегодня утром слышали, что верующие сейчас почти все люди, да? И по-разному веруют, и разные отношения у них с Богом. Кто-то пальцем Богу грозит, он же верит в Бога, да? Разгрозит ему пальцем и обижается на него. По-разному верят, но сегодня трудно найти атеистов, неверующих людей. В основном все стали верующими. Но оставаясь на этой ступени, просто верить в Бога, это не та вера, которая угождает Богу. Необходимо переходить от возраста в возраст, от веры к веру. И вот вторая или последняя часть этого стиха написано, что Он есть, приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Ищущим Его воздает. То есть здесь я хотел бы подчеркнуть вот такую мысль. Доверие Богу. Мы часто Богу не доверяем. Мы часто прежде всего ищем то, что нам необходимо. И мы говорим, что а как я буду жить? А как я буду семью кормить? А если прежде Господу, тогда Господь все посылает в избытке. Помните, однажды ученики сказали Христу: «Господи, мы оставили все». Ради Тебя оставили все. Ты нас позвал, мы пошли за Тобою. Что же нам будет за это? Помните ответ Иисуса Христа, друзья? Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за Тобою. Что же нам будет?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в новой жизни, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы с 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, братьев, сестер, отца, мать, жену, детей или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную». В другом месте он говорит: «Здесь уже на земле в избытке получите». Вот как перекликается вот эта тема сегодняшнего служения, да? «Ищите прежде всего Царства Божьего». И это все приложится вам. Бог позаботится. Если у нас в поиске, если для нас будет сокровищем Царствие Божие, Иисус Христос, Бог, и мы будем прежде всего искать Царствие Божьего, то все, что нам нужно в жизни, Господь пошлет в избытке. Друзья, третья ступень веры, которая угождает Богу, это наша верность. Верность наша Господу. Верить в Бога – это одно. Доверять Богу – это второе. А вот верность сохранить Богу – это третья ступень, на которую не все верующие поднимаются. Вот в этой же главе, прекращая или останавливая список, в 32 стихе апостол Павел уже как бы именами уже перечисляет: «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Иефае, Давиде, Самуиле и других пророках. А дальше он что говорит? «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». Вот это первая часть, друзья, веры, побеждающей веры. Здесь в основном Бог чудеса творил для тех, кто верил Ему и верность сохранял Ему до смерти. Побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов и так далее. А вот смотрите, вторая половина – «Иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях, в козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все эти свидетельствованные в вере не получили обещанного. Братья и сестры, Господь иногда имеет желание проверить нашу верность. Стих Откровения 2.10 – это, наверное, более часто встречающийся стих на открыточках и в письмах узникам. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Верность Господу до смерти. Здесь не только имеется в виду, друзья, когда враг церкви, дьявол через своих слуг предлагает выбор. Или Христос и смерть, или отрекись и будешь жить. Но до смерти, я так понимаю, друзья, до конца. Вот до смерти мы должны быть верующими. По всем трем вот этим пунктам. Верить в Бога, доверять Богу и верность Богу сохранить до смерти. Я не знаю, но думаю, что Господь еще пошлет испытания для церкви последнего времени. И, может быть, будут трудности, и будет выбор в нашей жизни. Что дороже, жизнь наша для нас или Христос? Я недавно прослушал и так вот в памяти освежил, хочу рассказать свидетельство друга моего из Горловки, который рассказывал о том, как Господь испытывал верность его папы. Ну, он так рассказывал вначале, что их было 5 детей, все были мальчики. Жизнь была очень тяжелая, бедная. Это было после войны. Он был в семье младшим мальчиком. И его, на его долю выпало сидеть с больным отцом, кормить его из ложечки. Уже 10 лет, как отец не вставал с постели. И вот несколько лет подряд, Петром его звали, этот Петя, будучи 7, 6, 7, 8 лет от роду, имел поручение такое в семье сидеть рядом с отцом и кормить с ложечки отца, и ухаживать за ним, и все необходимое делать для папы. Ему так это уже устало на такой работы, надоело. Другие старшие братья, кто траву косил для скотины, кто убирался, кто дрова колол, ему тоже хотелось как бы поменять эту работу. И вот однажды он не только в мыслях, а даже так вот в действиях своих проявил какое-то негодование. А потом еще и в словах высказал: «Папа, ну где твой Бог? Почему он тебя не исцелит? Или ты большой грешник? Или Бог бессилен тебя исцелить? Или Бога, может быть, вообще нет? Почему ты лежишь, вот не встаешь, болеешь?» Папа выслушал его укоры и заплакал. А потом подозвал его и говорит: «Петя, я тебе расскажу. Видимо, пришло время рассказать тебе одну историю из моей жизни. Когда забрали нас на фронт, мы, будучи верующими баптистами, отказались от оружия, и нас, не только меня, а многих еще братьев, посадили в тюрьму. Собралось нас в тюрьме человек 15. Верующих братьев, сохранивших верность, отказавшихся от оружия. И вот в трудных условиях, когда немцы наступали, всех увозили на восток, а некоторых преступников просто вывозили на одну из полян, это в Донецкой области было, вот так вот расстреливали и потом посыпали негашеной известью, поливали водой, чтобы и известь, когда гасится, она выделяет большое тепло, температуру, и лица настолько искажает, что родственники близкие уже не могли узнать своих знакомых или родственников, чтобы какие-то жалобы писать и прочее. И вот так вот расправлялись с людьми. Были, говорит, случаи такие, что так вагон отцепляют с заключенными, обливают бензином, поджигают, и вот этот живой факел, и все погибают, кто в вагоне. А мы, говорит, считали большой милостью от Бога, что мы еще живы. И нас этапируют на восток. Тесные, вонючие вагоны, вши, голод, жажда. Один служитель, говорит, среди нас был, братья, совет такой давал: «Братья, никогда не ешьте хамсу, Выдавали хамсу такую ржавую, высохшую, соленую, и от голода люди брали ее, ели, а потом не давали им воды, и люди погибали от жажды. Часто останавливался этот поезд, и умерших снимали с поезда, и дальше продолжали путь. Настолько, говорит, душно было, что щелочка в вагоне была спасением, отдушиной для всех, и так по очереди подходили, все дышали. И вот так он рассказывал, а потом однажды, говорит, нас привезли, вывели в лес, 15 человек, братьев, офицер, солдаты с ружьями. Вот, и он объявляет, офицер: мы сейчас вас расстреляем, вы враги народа. В тяжелое время для народа, для нашей страны, вы не защищали страну, вы отказались от оружия, вы не убивали врага нашего, поэтому мы вас сейчас расстреляем. И для уверенности в своих словах еще взял, так выстрелил в воздух, потом раздал всем братьям лопаты: копайте себе ямы. И копаем мы, говорит отец этого Пети, и так не хочется умирать, и так не хочется быстро копать ямы, свои могилы, и так вот переживания в сердце, и мысли всякие посылает и сатана. Может быть, все-таки отказаться, может быть, все-таки согласиться, взять оружие. Ну что, ну повезут нас на фронт, ну будем стрелять повыше людей, так вот в небо, воробьев, никого постараемся не убить, но жизнь наша будет сохранена, у нас семьи, вот так вот размышляют, у кого-то закрадывается сомнение в сердце. А вместе были все, вместе пели, вместе молились, вместе проповедовали. И когда уже подошло время к тому, чтобы расстрелять братьев, так их выстроили, солдат с ружьями выстроили. И последнее предупреждение офицера. Последний раз говорю, кто согласен взять оружие, вы можете выйти из строя, вы останетесь в живых. Итак, я, говорит, смотрю, один брат мой сделал шаг вперед, в сторону, второй, третий, глядя на этих, четвертый, пятый, а осталось нас, говорит, 5 человек. 5 человек тех, которые выбрали смерть, чтобы сохранить верность Иисусу Христу. Нас, говорит, тоже посещали эти мысли: не будем стрелять по людям, зато жизнь сохранит офицер. Но мы поняли, что это от сатаны мысли. А офицер, довольный собою, что так у него хорошо получается, обращается к этим 10 братьям и говорит: так вы, значит, согласны оружие взять? Кивают. И будете воевать с врагом? Вы думаете, я вас не проверю? Я вас проверю сейчас. Так, солдаты, отдайте ружья этим людям. А вы сейчас расстреляете своих братьев. Не ожидали они, что такой оборот будет. Но, отступив от Господа один раз, они покорно взяли ружья. А мы, говорит, стоим, и так больно на сердце. Те братья, с которыми мы вместе были в поезде в этом, вместе голод делили, трудности, теперь они будут в нас стрелять. Неужели так будет? И команда, офицер командует: прицелиться, пли. И раздались щелчки курков, а выстрелов не последовало. Офицер был такой сильный психолог, и он дал ружья, не заряженные патронами, а так вот испытать, насколько верны Богу своему. И они тоже это поняли. На колени к братьям: братья, простите нас. Мы говорим: пусть Бог простит, мы прощаем. А офицер говорит: ну что, Как же вы Богу своему изменили? Если вы Богу изменили, значит, вы и нам не нужны, вы и церкви не нужны, вы никому не нужны. И дает команду солдатам расстрелять вот этих 10, которые изменили Богу. А нам, говорит отец Петра, а нам пришлось братьев наших закапывать. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Братья и сестры, Господь желает, чтобы мы верность сохранили до смерти. Вот мы сегодня слышали, ищите прежде всего Царствие Божьего. Всеми силами, всеми путями, верностью Богу ищите Царствие Божие. Это все приложится вам. Да, Бог сохранил жизнь этим 5 братьям, которые сохранили верность Богу. А те 10 изменили и поплатились за это жизнью. Апостол Петр в первом послании, в 1 главе, 6 стих и немножко ниже, говорит такие слова. «Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца веры вашей спасения душ». Братья и сестры, когда-то будет конец нашей веры. В одном месте Павел, по-моему, говорит, совершайте свое спасение. Спасенный – это тот, который рожден свыше. Но нам нужно совершать свое спасение до конца. Достигайте конца веры вашей, спасения душ. Вот здесь он говорит о вере, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в него радуетесь. Что такое вера, друзья? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, да? Так вот, крещаемые на испытания часто отвечают на этот вопрос. И здесь Петр говорит, которого не видевши, любите. Это вера. Верит в того, кого не видит. В которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Друзья, вера нам нужна до конца жизни. Когда мы увидим Царствие Божие, увидим Иисуса Христа, тогда вера не нужна будет. Зачем верить в то, что ты видишь? А пока не видим, друзья, должны верить в Бога, должны доверять Богу и должны верность Богу оказывать до смерти. Вот в послании, первом послании Коринфянам апостол Павел, всем нам любимая глава, 13 о любви, заканчивает он ее такими словами. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Почему больше, друзья? Потому что любовь, она будет вечна. И на небе она будет воздухом, дыханием нашим. А вера уже на небе не нужна будет. Вот пока мы видим сквозь тусклое стекло гадательно, мы должны верить, доверять и верными быть до смерти. А там будет конец нашей веры, спасение наших душ. Мы сейчас помолимся Господу, поблагодарим Его и за это собрание, и за то, что Он нас вновь останавливает на пути и обращает наше внимание на Царство Небесное. И говорит нам, ищите прежде всего Царство Небесное. Это главное в нашей жизни. Это спасение наше. А искать, друзья, это значит выбирать. Выбирать между Христом и жизнью. Выбирать между вечной жизнью и временными наслаждениями. Моисей лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Тоже выбор у него был. А если Господь усмотрит для нас проверку и верность нашу пожелает увидеть до смерти, сохраним верность Ему до смерти в нашей жизни. Вот мы вспоминали здесь в собрании Иова. Ему жена тоже предлагала выбор. Вот тебе трудно в болезни. Ты страдаешь. Умри. Но чтобы умереть, надо похулить Бога. Похули Бога и умри. Как ответил Иов? Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели плохое мы, хорошее мы будем принимать, а плохого не будем принимать? И много таких ярких примеров в Библии, когда вот мужи Сидрах, Месах и Авденага не поклонились истукану, а не понимали, что за это будет. И потом еще раз предложено им было, выбирайте или поклонитесь и будете жить, или верная смерть. Друзья, Господь прославился в этих трех мужах. Господь прославился в Данииле, который не переставал молиться Богу и до указа, и после указа. Ничего не изменилось в его жизни. И Господь защитил его, и нас Господь защитит, и нам Господь пошлет, и все необходимое в жизни, и больше того пошлет, и обильно благословит, если наша жизнь, наша вера будет не только вера в Бога, но будет и доверие Богу, и верность Богу до смерти. Аминь. Помолимся еще Господу.